Егор Иванович пощупал тугой живот. Заметив беременность девки, он ревниво и зло сжал челюсти и быстро закрыл живот, разглядывая стройные ноги. Но когда перевел глаза на лицо больной, то похолодел и отвернулся. На него пялились еще более бессмысленные глаза девки, чем тогда, когда он вел ее из избы кучерихи. Улыбнувшись румяными губами, Устья быстро сбросила ноги с лавки, села и, держа себя ниже левой груди, сказала значительно. «Вот тут у меня шевелятся скакухи, чуешь? Я прошу у всех ножика, может, уже ты дашь? Я распорю и вытряхну их, они просятся сами, возятся, спать не дают». «Спать хочет», — заговорили и закивали в сумраке бабьи лица. «Перестань», — строго сказал ссыльный. «Слушай, что я тебе скажу, Устья». «Скажи, что?» «Помнишь, Устья, как ты косила траву с девками на поляне?» «Я знаю, что напилась воды нападком, в рот скакухи залезли». «Слушай, слушай, Устья. Было солнышко, песни пели, сено собирали в кучи, помнишь? Мне ножик надо, а ты?» «Ну, вспомни же, кто я, ну?» Она бессмысленно захихикала и погрозила рукой. «Ножик я дам, только вспомни. Ты шла на мельницу, вода шумела, лесом пахло, ягодами. Помнишь мельника?» Она зевнула. «Спать хочу». Егор Иванович помолчал, отер со лба холодный пот и продолжал. «Помнишь избу? Там народу много было. В избе на лавке Митька». «Митька? Митька?» «Да, да, Митька Кучерихин. Лицо в крови, окна синие, огонь, утро, рано, рано петухи пели». «Хитрый! Вот они, эва-скакухи! Их три, одна пестрая, глазатая, небольшая, потом серая и еще их много будет». «Слушай, тебе сказали тогда, Устья, Митьку твоего убили, не помнишь?» Она как бы задумалась, лишь изредка косила в его сторону глазами. Егор Иванович дрожал от напряжения и страстно желал уловить в ее взгляде смысл. Лучина, пылая, делала ее лицо пестрым, подвижным, мешала ему. Ему хотелось бросить лучину, но тогда станет еще хуже, темно. Ссыльному показалось, что Устья силится что-то вспомнить. «Митьку, Митьку, его убили!» «Убили на реке за селом. Парни Митьку принесли в избу, вспомни!» Огонь лучины мотнулся, подошла уханиха, подняла с полу и накинула на Устью армяк. «Страсти ты ей, батюшка, толкуешь, а она что, дитя малое? Лучину-то поправь, руки спалишь!» «Уйди!» «Я мать, захочу, уйду, а ты не городи экого!» Не замечая матери, Устья настойчиво тихо сказала. «Угомонятся все? Ты дай ножик, дай, ты добрый!» «Я-то думала, а теперь вижу, зря же ты ее, батюшка, разбудил», — сказала уханиха. Егор Иванович вскочил неожиданно и быстро, ударил старуху пуком зажженной лучины по голове и бросил тлеющие щепки на пол. Утираясь и подымая огарки, старуха вскрикнула. «Что ты, бог с тобой, печеному-вареному?» Егор Иванович пошел из избы. Старуха уцепилась за него у дверей. «Я не сержусь, батюшка. Заходи, полечи девку. Поди прочь с дороги». Медленно шатаясь, ссыльный пошел по селу. «Боишься смерти», — заговорила опять в нем. Пройдя мимо дома раза два-три взад и вперед, он по скрипучей лестнице поднялся в свою горинку. Егор Иванович, ощупав притвор, старательно запер дверь на крючок. Доносились с улицы звуки водопада да песни пьяного Десяцкого, который любил петь старинное. Шевелясь за окном, ветки черемухи царапали по стеклу. На задней стене горенки белела печь, окрашенная из окна мутно-желтым отблеском зари. С дивана, серого в светлом сумраке, подушки были срыты на пол и под стол, чуть возвышавшийся темной доской над диваном. На стене желтел шкапчик. К нему, не снимая пальто и шляпы, подошел ссыльный, распахнул дверцы. Привычно зашелестела восковая бумага. Привычно в стакан, стоявший на нижней полке, посыпался поблескивающий порошок. Гидрохлористый морфий, 0,1, можно больше, безразлично. Напиток был знакомо горький, скрипело на зубах, когда Егор Иванович сжимал челюсти. Захлопнув шкафчик, всматриваясь в предметы, он разделся на ходу, постоял у окна, чувствуя себя превосходно, неожиданно повернулся и топнул ногой. «Сколько энергии, черт возьми! Якову хватит! Почему ты пишешь только ему? Напиши всем, кого знаешь, встречал, даже начальнику тюрьмы. О, этому ты нашел бы, что сказать, ха-ха!» Руки дрожали. Было что-то странное в поступках Егора Ивановича. Сумрак белой ночи позволял читать и писать у окна без огня. Он же, не желая курить, лихорадочно, нетерпеливо искал в пальто спички. Найдя их, зажег свечу на окне. Обернувшись, поглядел вглубь комнаты и, упрямо бодая головой воздух, понес огонь мимо стола, поставил свечу на карниз печки. От мигающего огня потух на белой штукатурке отблеск зари. Пошатываясь, Егор Иванович кинулся к столу, на пол полетели книги. «Вот бумага. Перестань, ты не будешь писать. Расширены зрачки. Рот разевал, а главное не сделал, балбес. Давно догадывался, что девка беременна, и не попробовал на ней действия спорыньи. Устья твоя существо мертвое. Верил в ее воскресенье, ха! Загадал на щенках, вышло, что будешь жить. Ты боялся стать деревенской знахаркой, принять выкидыш, или тебя испугали бы ее корчи? Ну а если б встряска не помогла? Случилось бы омертвение конечностей? Что ж, кончилось бы ее дикое существование и только. Идея, черт возьми. Завтра. Бене, завтра. Ха-ха-ха. Заставь себя, не давай себе оцепенеть. Ходи, кричи, напейся крепкого кофе. Лень. Завтра индивид над твоим трупом будет недоумевать. Дурак, фельдшер, скажет авторитет на порог сердца. Ха-ха-ха. Будешь ли ты существовать после смерти? Сядем тут. Мать моя, родная моя мать, если там, где ты теперь есть что-нибудь, так около тебя согреюсь. Мне холодно. Там встречу отца, такого же длинноносого. Он гонял меня в церковь и драл за уши, чтобы усерднее молился я. Ну что ж, старик верил. Должно быть, старуха, мы же увидимся. Да, мудрец спрашивает, где ж место для всех душ, всех умерших? Много надо времени понять, а времени мало. Так кажется. Так. Ну еще раз. Осилишь ли ты эту подушку? Можешь на диван ее поднять? «Ну? Эй, черт, ложись на полу! Вот навязчивая опять она! Послушай, или меня ты зовешь в скит? Не преследуй меня, оставь, не хочу!» Егор Иванович все яснее видел знакомую тень монахини. Взмахнув руками, упав на пол, он стукнул затылком. Дыхание его становилось звонким, но ему слышался в углу глухой голос. «Ты еси Бог, сошедший во ад, представленному грехи». Корчась в судорогах, сквозь незаглушаемый ничем мрачный голос, он слышал и иные голоса. «Тащи сюда, здесь!» Громко заскрипела дверь, начали дышать чужие, стукнуло дерево в притворе о косяк. К нему приблизились, стучали сапогами около головы. Скользнув по полу, рядом с ним встало что-то тяжелое, запахло стружками. «Перестаньте, я!» — хрипел Егор Иванович, трясясь и силясь подняться. «Никто же без греха есть, токмо ты един!» Дверь была заперта, в Горенке тихо, лишь за окном пел пьяный голос. «Сам боярин во палатушку зайду!» С жидкими волосами на длинной тонкой шее голова Егора Ивановича, трясясь, приподнималась, широко раскрывался перекошенный рот, дыхание было свистящее. Отяжелевшие веки глаз опускались и подергивались. За окном пели. «На ней шапочка черно-соболя». Егор Иванович перестал хрипеть, голова стукнула об пол, костлявые руки судорожно сжали на груди подушку и наступило полное мертвое оцепенение.